«Мощно», — кивнул Креол. Потом на мгновение взревновал и буркнул. «Но я тоже так могу». Креол очень не любил, когда его сила ставилась под сомнение кем бы то ни было. Рядом с ним приземлился совершенно голый Шамшутдин. «Конечно, можешь», — привычно успокоил побратима Кушет и поинтересовался. «У тебя куска ткани не найдется? Держи», — прошептал заклинание материализации Верховной и передал Шамшутдину изрядный отрез невероятно приятной на ощупь ткани, словно бы шелковой, но не совсем. Архимаг-телекинетик задумчиво на нее посмотрел и кое-как обмотал ее вокруг тела. «Спасибо, брат. О, глянь», — Кушет показывал пальцем прямо на Марака. Тот отплевывался от песка, попавшего в рот, что было неудивительно. Вытряхивал в параллель песок и из волос, одежды и все это стоя на одной ноге, и с одним сапогом в руке, из которого сыпался опять-таки песок. Зрелище, забавное само по себе, прекрасно сбило градус напряжения после такой качественной драки. Побратимы засмеялись. Глава 4. «Мир тебе, Шамшутдин», — устало махнул рукой Креол, входя в залу отдохновения. Его побратим возлег на подушках и глядел на танец трех рабынь. Те выделывали невероятные движения, а прозрачные ткани их одежд создавали ауру таинственной соблазнительности. «Мир тебе, брат», — отмахнулся Кушет, напряженно продолжая следить за каждым движением модалисок. «Где Марак? У меня к нему дело. В твоей лаборатории. Эк мумию призывает». Зачем? Удивлению Креола не было предела. Вызывать подобного демона было просто незачем, по его мнению. Столь слабые маги, как Экмуми, которые в основном были метеомагами и специалистами по проклятиям, для мага уровня Марака просто бесполезны. Редко кто из них был даже на уровне магистра. Сказал, что слово нужно держать, пожал плечом телекинетик и снова впился глазами в стройные ножки девиц. Ладно, махнул рукой Креол и пошел прямо в лабораторию. Пройдя в дверь между коридором и лабораторией, он увидел сидящих за столом Марака и, собственно, демона. Ну до чего же они страшны ликом, эти демоны, просто не передать. Бескожие уроды, а на лицо без дрожи не взглянешь. Век нет, щек нет, БРРР. И что тут у нас происходит? А, Креол, проходи, вот договариваемся. Верховный маг осмотрелся и не увидел даже сдерживающего контура. Покачав головой на такое пренебрежение техникой безопасности, он нащупал в своей сумке противодемоническую цепь, и только после этого также присел за стол переговоров. И о чем же? Сурово сдвинул брови Верховный. Имея подобный опыт, он совершенно не желал Мараку судьбы колдуна. Было у меня одно задание, где демонолог вызвал как раз этого вот демона, Улбзавереша. Приятно познакомиться, вежливо кивнул демон Креолу. А мне нет. Архимага демоны откровенно бесили в последнее время. И даже власть над целым легионом Элигара уже не радовала. «Жаль, твой коллега, к счастью, более благосклонен к нашему роду», отметил очевидное Улбзавереш. «И очень даже зря», отрезал Креол и с нажимом посмотрел на Марака. Тот глаз не отводил и своих действий не стыдился. «Так, и что там дальше произошло на том задании?» «Собственно, тот недоучка покрошил кучу людей, чтобы компенсировать свои маленькие силы, и в том числе двух девственниц. Я же, убив его, поработил его дух и мучил его с тех пор, как умел. Получается у меня так себе, честно сказать, но хотелось бы, чтобы за свои действия он познал все прелести пыток, ибо я считаю, что подобное прощать нельзя. Посему, я решил передать его мерзкую душонку профессионалам, а заодно и для себя кое-что получить. И что же, поинтересовался Креол, обучение метеомагии, само собой, в Шумере лишь один маг, который мог бы меня обучать ей, но он архимаг, и просто не согласится. Остальные лишь подмастерья, я узнавал, даже мастера ни одного нет. Учиться же подобной науке по свиткам, сущее мучение. Тебе что, некромантии мало? Удивился Верховный. Вообще-то, да, маловато. Ты просто не представляешь, как быстро могут думать подобные мне. Полу, нет, Креол, архимаги ментальной магии. ХМ, тоже мне, архимаг-менталист. Ты хоть что-нибудь новое изобрел в своем искусстве? Конечно, заклинание святой воли, к примеру, пожал плечом Марак, а гильдии его не представил до сих пор, угрюмо буркнул Креол. КХМ, КХМ, извините, что перебиваю, но может мы продолжим наш разговор, вклинился Улбзавереш. Да, да, конечно, итак, да, итак, уважаемый архимаг, получается так, что мы, Лэнг, выполняем два ваших желания за уже и без того принадлежащую нам же душу. Как-то это нечестно. Знаешь, демон, я ведь могу и иначе поступить, и душа этого мага вам вовсе не достанется, — по крайней мере в ближайшие эоны. Интересно было бы на это посмотреть, попытался показать улыбку безгубым лицом демон. Получилось скорее мерзко, да легко. Закопаю поглотитель подальше и поглубже. В ближайшие эоны он просто проваляется под землей, вот и все. Зачарую местечко на ненаходимость, да кучи, так сказать. Это подло, чуть гневно высказался демон. Да мне плевать. В общем так, либо мы заключаем контракт, либо... Из рукава выскользнула раскаленная цепь из кровавого металла. Улдзавериш посмотрел на спокойное лицо архимага, которое совершенно не показывало той невероятной ненависти, которая нужна, чтобы настолько сильно раскалить цепь, ведь именно силой эмоций владельца она и питается. Это уже не договор, а принуждение, попытался было поторговаться демон, только вот на его слова Мараку было совершенно плевать. Цепь, словно живая, стала немного трястись, и даже одного взгляда хватало, чтобы понять, что трясется она именно от предвкушения. Ладно, ладно, значит, с нас пытки этой вот души и учитель по метеомагии для архимага Марака, а с него душа демонолога для пыток. Подписываем, подписываем, подписываем. Только учителя замени на самого себя. Ты ведь метеомаг, вот и поучишь меня. Не дергайся, погонь. Цепь мгновенно обвелась вокруг демона, но не затягивалась, только лишь обжигая, но не убивая. Но, терять свою жизнь демону совершенно не хотелось, так что пришлось согласиться с этим сумасшедшим архимагом. Когда контракт был подписан, и душа демонолога была передана, часть контракта перестала светиться, показывая, что Марак свою часть выполнил. Осталось светиться лишь половина, что описывало обязанности другой стороны. Улдзавериш уже понял, что этот странный маг, столь коряво выполнивший сам призыв, ни за что не отпустит его просто так. Осталось найти способ обвести его вокруг пальца. Типовой контракт обычно обойти довольно легко, но не в этот раз. Человеческая половина контракта уже закрыта, и демоническая половина начала давить на демона. Ну что, страхолюдина, ты теперь будешь являться по моему зову, но исключительно для обучения. Более того, уроки будут проходить лишь тогда, когда у меня есть свободное время. Все понял, Марак качнул цепью, еще немного приблизив ее к телу Улдзавериша. Запах паленого мяса стал постепенно наполнять лабораторию. Понял, выдавил демон, и как только цепь его отпустила, прекратил сопротивляться влиянию печати Мардука. Его унесло в Лэнг. Такие вот они, агрессивные переговоры. Интересный способ учиться, хмыкнул Криол. Впрочем, ты далеко не первый. По преданию, магию людям принесли именно демоны, пожал плечом Марак. Я лишь добавил этому мифу немного реальности. Ха-ха-ха-ха. Смех у Криола оказался скорее издевательским, чем радостным. Как же этот обглодыш сейчас бесится. Ха-ха-ха-ха. Пожалуй, согласно улыбнулся воин, но он будет делать то, что я скажу, или подохнет. Правильно. И все же, сведи контакты с Лэнгом к минимуму, сурово сдвинул брови Криол. Постараюсь, кивнул Марак, думая о чем-то своем. Ты об этом знаешь больше. Само собой, кивнул Криол. Чуть подумав, он все же задал тот самый вопрос, который крутился в его голове с тех пор, как он вошел в лабораторию. А как ты призвал этого демона? Ты ведь не демонолог. Это верно, не демонолог, зато шаман, и отличный. А это тут при чем? Приподнял бровь Верховный. Ну, берется дух демонолога, одна штука, архимаг-шаман, тоже одна штука, и первый создает призыв, тогда как второй накачивает его маной, разве что не зевнул Марак. Хаэм, о чем-то своем задумался Криол. А пока ответь мне, ты зачем контракт заключил с Элигаром, да еще и на свою душу, кто тебе рассказал? Взвился Верховный маг Шумера, моментально выходя из задумчивости. Шамшуддин, конечно, да и что в этом такого-то? Ну, заключил и заключил. Главное, как выкручиваться собираешься? Спокойствие Марака ничто не могло поколебать. Арр, схватился руками за свои шикарные черные волосы Криол. Подвывания выглядели на удивление естественно. Не знаю я. Понял, понял, что уж тут не понять. Умереть мало, нужно еще и оградить душу от загребущих лап демонов на эоны времени, что еще сложнее. А сделать так, чтобы через это время душа была все еще твоя, но с аннулированным договором, это просто высший пилотаж. У тебя есть решение, или ты меня просто специально бесишь, показывая невозможность этого добиться? Криол с черным лицом яростно сжимал кулаки и с вызовом смотрел на лицо Марака. Я пока только разложил задачу на составляющие, да и решения у меня нет, а вот у Дима имеется. Найди его и пообщайтесь, может, тебе подойдет. У Дима, чрево Тиамат, Придется ждать полуночи, когда этот гадкий кровосос вернется», — рыкнул Криол. Впрочем, никакой злобы в сторону кровососа в его голосе, на самом деле, не было. Дим же в это время спокойно оттачивал метаморфизм. Свой недоделанный толком пространственный карман он убрал совсем, но вместо него заказал в гильдии новый, полноразмерный, что позволило ему хранить полноценные формы. Там же, в гильдии, из крайне редкого дерева вытачивали ножны для кинжала, меча и топора, и стоимость этих вещей обещала стать огромной, золотом по весу. С некоторых пор это уже не вызывало какого-то особого чувства. Криол давным-давно поделился изобретением отца, тоже Криола, и Марок медленно, но верно постигал новый способ трансформации все лучше. Он и раньше владел им, пусть и с изрядным трудом, но его способности в этой школе только теперь доросли до действительно уверенного использования подобного подхода. Создать золото, не так уж это и сложно, даже из меди, да хоть из дерева, в принципе, но там сложнее, потому что дерево помнит, что было живым и сильнее сопротивляется, а металлы довольно пассивны, так что из них как-то проще. Кстати, у меня трупы для экспериментов закончились. Можешь посодействовать? Еще один, успокоившись, буркнул верховный маг Шумера. Следуй в холодную, я отправлю сторожу табличку с разрешением. Спасибо. Марок тоже смылся из Шахшанара, ведь развитие некромантии – это пока что главная его забота. Некромантия – капля спиритизма, управление нежитью и призраками, допрос головы отдельно и цельного тела тоже. Возвращение памяти нежити и многие десятки иных приемов этой сложнейшей и интереснейшей науки ждали полноценного освоения, и Марок не подвел. Если бы все подмастерья гильдии Шумера могли разом поднять 150 зомби или 1500 скелетов, или 7 угров, то гильдия была бы сильнейшей на континенте, как минимум. Пусть это все и не высшая нежить, вроде Лича или Вота Инхерия, но угры вообще-то, только мастерам-некромантам подвластны. По сути, это духи, отчасти вызванные, отчасти созданные, но умеющие колдовать не хуже высшего Доппеля или Элементаля. Однако, подобный дух имеет воспоминания умершего человека, и с огромным удовольствием мстит своим убийцам. Этакий дух мести в магическом исполнении, хотя они, бывает, и сами по себе появляются, только колдовать не могут совсем, к сожалению. Подобная призванная нежить одноразовая, так как после выполнения своей мести, просто-напросто, развеивается, а призванная часть улетает обратно, откуда была вызвана. И такая нежить, поднятая полутитаном, стала чем-то вроде подтверждения его силы и умения. Криол от подобного только головой качал, все же скорость развития Марака сильно выбивается из общепризнанной нормы. Не сказать, чтобы это сильно удивляло, с его-то силой и мозгами, и все же, сообразив, что Марок ушел, Криол лишь взвыл, проклиная чертового мага, ведь о деле, ради которого он его искал, они так и не поговорили. Пообещав себе, что вечером до него доберется, Криол вышел из залы на задний двор и разлегся на подушках, приказав рабу принести чистых восковых табличек и еды. По случаю, ему пришла в голову одна интересная идея, и вполне возможно, может из нее получиться крайне полезное заклинание. Шумерская ночь – это удивительное, прекрасное зрелище. Звезды так красивы, так близки и ярки, что кажется, словно в этой точке пространства ты буквально в шаге от неба. Впрочем, в данный момент, никого из сидящих под этим невероятным звездным ковром, небо вообще не интересовало. Криол уже как полчаса изволил пытать Дима, пусть и исключительно словесно. Что конкретно ты знаешь про сон джиннов? Знаю, что после пересадки 8-й оболочки джинна магу, для приживления тебе придется умереть. Насколько мне ведомо, изначально бралась 8-я оболочка демона, но очнувшийся после ритуала, оказался личим из-за тьмы, что перешла к нему вместе с трансплантируемой частью. А джинны, как существа нейтральные по большей части. В общем, разум сохранится, а когда воскреснешь, то помолодеешь лет до 30, и стареть перестанешь. Полноценно 8-я оболочка не трансплантируется, скорее передаст твоей душе нечто вроде зерна, а большая часть просто развеется. И вот на то, чтобы из зерна стала прорастать уже твоя 8-я оболочка, понадобится время. Эоны времени, если быть немного точнее, у тебя их нет, и продлевать свою жизнь ты не можешь по договору, а потому, нужно умереть и привязать твою душу к телу так, чтобы ни один демон не мог ее забрать. За те эоны времени, что пролежит твое тело с привязанной душой, и 8-е начало начнет прорастать, пусть к воскрешению и не станет полноценным, но даже так вечная молодость, Это немало, согласись. Ну и время контракта твоего истечет, что, возможно, даже главнее. Вот, значит, как, Верховный встал с кресла и стал метаться по двору, экстренно обдумывая все услышанное. Нужно будет сокрыть гробницу ото всех. Видя, что мага заело на повторение ото всех, Дим даже слегка улыбнулся и шарахнул по нему огненной стрелой, сбивая одну из личных защит и перезагружая зацикленный разум. «Ты чего творишь?» – возмутился Криол. «Тебя заело. Ото всех!» – изобразил он только что виденную картину. И тут же, смазывая ощущение, бессовестно заржал. Архимаг только в небо посмотрел, словно спрашивая, за какие грехи ему перепал такой друг. И до того унылое у него было лицо в этот момент, что Дим засмеялся еще громче. При его уровне телепатии, внешние мысли считываются сами по себе, он даже не прикладывает к этому усилий. Криол это моментально понял, и закрыл мысли, поднимая волевые щиты. ПФ, это вся реакция на его потуги. Все же, Верховный маг Шумера крайне слаб в искусствах разума, и что ментальная магия, что телепатия, ему давались из рук вон плохо. Характер неподходящий. Впрочем, это вовсе не значит, что он вообще не мог в этих сферах ничего. Мог, но против векового вампирского князя явно не тянул, что изрядно его подбешивало. ГРРР, мошонка Лаларту. Слегка почернел лицом Криол. Этот кровосос обладает изумительно отточенным умением выводить его из себя по поводу и Бизонова. Просто для собственного удовольствия. Так, ладно, сам ритуал я видел в библиотеке, ознакомлюсь позже. А ты, можешь дотянуться до Марака? Я ждал его по делу, а он где-то шляется. Погоди минуту. Взгляд вампира моментально перестал быть сконцентрированным, и он ухнул вглубь себя, активируя способности разума, пусть и привычные, но куда более сильные и глубокие, нежели поверхностная телепатия. Нашел. Он у магистра целительства Шазрана. Далековато забрался, покачал головой Дим. Что он там забыл, это же в Иссине. Мать повез омолаживать, пожал плечом Дим. Но, она что, все еще жива? Ей сейчас должно быть. Любезная Ишиба на 17 лет старше Марака и на 14 лет старше тебя, Криол. Да она же старуха. Зачем он занимается подобным, ведь она простая смертная. Потому что она его мать и он ее любит, наверное. Ухмыльнулся вампир. В общем, он занят. Если есть, что ему передать, то говори, я передам. Не нужно. Вернется, я сам с ним поговорю, отмахнулся в растерянности Верховный. Вернулся Марак только через неделю, с молоденькой девушкой, лет 15, и лишь аура выдавала, что ей далеко за 80. Собственно, Ишиба и до полноценного омоложения выглядела лет на 40, дух жизни поддерживал ее в максимально жизнеспособной форме. Девушка имела невероятно легкий шаг, завораживающую грацию, натренированную за то время, когда желала хоть как-то компенсировать угасание природной красоты, выверенные жесты и приятный, мягкий голос, который завораживал не хуже легкого гипноза, которым пользуются травники и целители-слабосилки, чтобы снять боль у пациентов. Когда они вошли в Шахшанар и встретились с магами, что в нем проживали, не оказалось ни одного мужчины, что не провожал бы девушку глазами с совершенно определенными мыслями. «Ануша», — окоротил магов Марак, — «это моя мама, в конце концов». «Ну что ты, сынок, успокойся. Вы, мужчины, все одинаковы, просто не обращай внимания». Она мягко положила свою ладонь ему на локоть. Марак даже замер на мгновение, вспомнив детство, расплылся в улыбке, причем совершенно неконтролируемо, и думать забыл о возмущении. Ишиба пробыла в Шахшанаре всего сутки, и лишь потом вернулась домой. Дети давно разъехались, кто куда, так что жила она одна, а после омоложения, собиралась найти себе пару, мужа, быть может еще детишек народить. В общем, планы на вторую молодость у нее были наполеоновские. «Криол, ты меня зачем искал, да еще и настолько упорно, что Дим дотянулся телепатией до другого города. В Такимит убили нашего посла и прислали его голову императору. И, приподнял бровь Марак, и император собирает армию для войны. Опять, значит, ты был прав и верховный маг Такимит желает боя и власти. Что ж, это он зря. Что сказал Хиара, что как лучший боевой маг Шумера, готов выступить хоть сейчас, гневно выплюнул Криол. Ха-ха-ха-ха, как он тебя, ха-ха-ха-ха. Марак смеялся столь самозабвенно, что даже не заметил, как начал чернеть лицом Криол. Бабах, могло показаться, что верховный маг буквально взорвался, что, конечно же, не так. Просто он смешал собственные эмоции, точнее ману из них извлеченную, и привычную ману огня и смерти, что для него практически норма, после чего эта смесь была просто вытолкнута в реальный мир. Взрыва, как такового, не получилось, но волна фиолетового огня разошлась от него на десяток метров, облизав стены гостиной и уничтожив по пути все ковры и подушки. С Марака слетела личная защита и на том все. Успокоился, слегка улыбаясь, спросил воин. «ПФФ, да, и все равно, я, лучший боевой маг Шумера, а Хиара только второй, а то и третий, не уверен», честно проговорил Марак. «Давно с ним не сражался, а ведь я выигрываю у тебя 3 из 10, если сражаюсь как маг, в полную силу, 6 из 10, в реальном же бою, сам понимаешь, один удар и меч с адамантовым лезвием пробьет все твои защиты. Ну, у тебя появится возможность посостязаться с Хиара, и скоро. Армия собирается на западе, и времени будет много, так что успеете выяснить, кто лучший. А твой меч – это, как говорит Дим, это, как его, чидство». Криолу совершенно не нравилось, что кто-то имеет подобный артефакт, да еще и умеет им пользоваться на уровне много выше профессионального воина. Однако, поделать с этим ничего не мог, и не был уверен, что хотел. Читерство. Понятно. Значит, моя поездка в Грецию откладывается, покачал головой Марак. Пелопоннес подождет, жестко проговорил Криол. Ему, как верховному магу, не пристало пристрастно принимать решения, хоть он и делал это постоянно. В данном же случае, он просто не мог себе подобное позволить. -2 архимага и прямо перед войной, нет, это просто невозможно. А ты, переживешь. К тому же, в виде нежити больше шансов пережить эту войну. В этом есть некая логика, и я даже прислушаюсь к тебе, взамен на... Поднял взгляд к небу Марак. Взамен на что? Подался вперед Криол. Он реально был готов заплатить и много. Как ни странно, но даже столь упертый человек, как Криол, прекрасно понимал, что заинтересованный архимаг куда лучше, чем архимаг, которому совершенно не хочется воевать. Я хочу пройти ритуал и залечь в сон, как и ты. Я к тому, что магией хаоса я не владею совсем, и твоя помощь мне понадобится. Заодно и с сокрытием поможешь. Я, конечно, в защитной магии волоку, но создать зачарование, которое продержится тысячелетия, это вряд ли. Разве что из всей гробницы сделать единый артефакт. Марак даже задумался на мгновение, в уме прикидывая примерную схему будущего творения. Получалось астрономически сложно, но и столь же интересно. Даже машинально создал лист бумаги и начал кропать идею, но Криол остановил. «Эй, Марак, хватит, хватит». Пока воин не ушел в себя всерьез и надолго, Верховный, уже знакомый с этой чертой его характера, поспешил его отвлечь. «Я помогу с ритуалом, но ты ведь знаешь, что для этого ты должен быть живым. В смысле, полноценно живым. Я в курсе. За это не беспокойся, есть наметки». Повертел рукой в воздухе Марак. «Знаю, Дим поделился вашим планом, и я считаю, что это самоубийство», — перебил Криола воин. «Что шансы есть?» — твердо закончил фразу архимаг. «Хм, новое мнение», — улыбнулся Марак. «Кстати, а почему Дим зовет тебя Мраком? Какое-то бессмысленное сочетание звуков. На шумерском это слово действительно не имело смысла. Полнейшая белиберда. Это на языке другого мира, Криол, значит, темнота, тьма, темень. Ну ты понял, в общем, многовато темной магии использую, вот Дим и прикольнулся, а потом прилипло. Даже у Шамшуддина проскальзывает время от времени. Темный, ты ведь не используешь магию тьмы?» «Нет, не использую, но по классификации того мира, откуда Дим пришел, к темной магии относится магия крови, демонология, некромантия, химерология. В общем, все самые опасные, как думают тамошние жители. Идиоты, понятное дело. Но для человека, разграничение и классификация всего и вся, позволяет сделать мир более понятным, хоть это и сужает рамки мышления и мировоззрения. В общем, по их канонам я темный маг, полностью и бесповоротно», — улыбнулся Марак. «Но ты же охотник. Впрочем, ладно, мне плевать, я только из интереса и поинтересовался. Да и, как ни странно, но такое имя тебе и впрямь подходит, запишу тебя в гильдии как Марака Мрака». И все на том. А теперь к делу, резко стал серьезным Криол. Через 3 недели выступаем. Из местной гильдии будет провешен портал сразу на место сбора армии для 4 архимагов. Цени, все-таки портал через всю страну пробить сложно. Благо, что, впрочем, неважно, это гильдейская закулисная возня. После победы, кроме моей помощи в ритуале, получишь 3 года илькума. Всего, возмутился Марок, больше дать не могу. Даже заплаченный Илькум не даст тебе права отказаться от срочного вызова. Ты ведь уже официальный магистр, притом, без единого ученика. А по факту, даже на грандмастера не тянешь. Ну да, для этого нужно 3 защищенных мастерства. А у меня только шаманизм да боевка. Можно защититься по артефакторике и эликсироведению, да и по ментальной магии тоже. Шедевры для них у меня имеются. Даже для магии крови, в принципе, найду. Другой вопрос, зачем? Зачем мне вся эта возня? Затем, что у тебя и врагов хватает, особенно в Вавилоне, и все они при власти. Сейчас тебя защищаю я, по сути. Впрочем, все их притязания сосредоточены на том, чтобы лить в уши императора всякие гадости про тебя. Это кто, например, заинтересовался Марок? Например, Нарак сын Старнина. Где-то ты явно перешел дорогу его семейству, но я не знаю, где и когда, учитывая, что тебя не было 40 лет, а они все еще помнят и пытаются мстить. А как, брови Полутитана удивленно собрались домиком. Эту фамилию он помнил, и связь их со смертью императорского гонца была им доказана полностью. Вроде бы виновника казнили императорским указом, во избежание подобных поступков в будущем. Подданные поняли и прониклись, все равно деваться-то им некуда. Но прошло 40 лет почти, неужели та казнь ударила Париста настолько сильно, что и ныне они стремятся к мести? Кто еще? Еще внук Кауктита быстрой смерти. Помнишь такого? Внук его особым талантом не отличается, но упорен, как стадо баранов. Впрочем, некромантом, как дед, он не стал. Зато геомант и големостроитель отменный, мастер уже лет 5 как, молодой да ранний, даже 35 годков еще нет. В общем, он не постеснялся и пришел прямо ко мне в поисках мести. Я его окоротил, само собой, но ты и сам понимаешь, надолго этого не хватит, да и не обязан я разбираться с внутригильдийской враждой. Хотите друг друга поубивать, так убивайте, это не мое дело. Быструю смерть я помню. Так себе был некромант, а вот палач отменный, это да, псих и маньяк. Ни на секунду не пожалел, что сжег его в святой воле. Твердый взгляд Марака встретился с черными глазами Верховного. Это не важно. Главное, что его внука кто-то сильно настропалил против тебя. Качнул головой недовольный Креол. Встретимся, прикопаю где-нибудь. Он не стоит беспокойства, Креол, отмахнулся Марак. Наверное, Архимаг Эскитинг тоже так думал. И старик Мингский тоже, покачал головой Верховный. Его путь к этому высочайшему званию прошел по головам архимагов, и начал он свой путь, еще будучи мастером. Кому, как не ему знать, что не бывает слабых, а тем более, не опасных мастеров магии, причем независимо от направления развития. Мингске, архимаг, который призвал Хастура, так это ты его убил? Ну, а ты как думал, он что, сам уступил бы мне трон? Улыбнулся Креол приятным воспоминанием. Тоже верно, но в данном случае, геомант и големостроитель, у него нет шансов, даже если я буду обезманен. Пожалуй, это твоя форма титана, все же, нечто невероятное, не говоря про духа тигра. Ни разу даже упоминания не встречал ни о чем подобном этому монстру. Кстати, ты его исцелил? Почти. Слишком был силен удар Зевса, чтобы исцелить практически мертвого духа простым вливанием силы. Пришлось помучиться, но через пару недель он будет полностью здоров. Обычный, неразумный дух и вовсе бы не смог восстановиться, да и выжить тоже. Агор выжил и поправляется. Все усилия, вложенные в него, окупаются стократно. С удовольствием улыбнулся Марок. Это хорошо и очень вовремя. А что волки? Помнишь, ты показывал, а что волки? Развиваются постепенно. С ними Гор занимается, я только силой делюсь. Судя по твоему лицу, они, это что-то особенное? Хитро сузил глаза Верховный. Что-то вроде того, кивнул Марок. Не расскажешь, мне не жалко, в общем-то. Ну и? Подался вперед Креол. Вот уж чего у него в достатке, так это любопытство. Многие к его годам считают, что мир больше ничем не удивит, но этого точно нельзя сказать про архимага. Мир удивляет его безостановочно. Ну, в итоге получилось что-то вроде. С чем бы сравнить-то? Хаэм, длань шамаша, самое близкое сравнение. Что? В каком смысле? Ну, тотальное уничтожение на огромной территории, только не огнем, само собой. Но любых духов развоплотит, и вероятнее всего, повредит внешние оболочки души, вплоть до полного разрушения. Одно ядро останется. В некотором роде, это что-то вроде гигантской волны духовной энергии, в виде трех волков, буквально разрушающие ауры и души. В общем, жуть какая разрушительная штука. Ну ты удивил, просипел Верховный, пытаясь на ходу сообразить, как от такого защититься. Тут только духовный доспех невероятной силы подойдет, и то неизвестно, поможет он, или его сметет, словно пушинку. Конечно, абсолютная защита тоже сможет заблокировать такой удар, но у нее такой расход маны, что даже думать о ней не хочется. Погоди, но такой удар, он же оставит после себя голую пустыню. В лучшем случае, кивнул Марок, ауры природных явлений, вроде камня, травы, земли, да вообще всего, снесет мгновенно. Я полагаю, что останется лишь черный песок на многие метры вглубь. Это варварство какое-то. Почти то же самое, что удар душой тьмы. Не совсем, то есть совсем нет. Пусть и ток и похож, но душа тьмы поглощает все энергии вместе удара и тратит на это свою силу, пока поглощенной силы не станет больше, чем тьмы. После чего оставшаяся тьма компенсируется поглощенной энергией, а остатки просто взрываются. Примерный механизм такой. Мой удар не теряет своей мощи, его нечем компенсировать толком, а потому, три волка оставит после себя еще одну сирийскую пустыню, Криол. Удар одного будет примерно равен удару душой тьмы, но при увеличении количества волков, мощь увеличивается по экспоненте. Ты псих, Марок. Нет, ты псих, Мрак. Дим прав, Мрак ты и есть. Ну вот, еще один. Угрюмо отвернулся воин. Зачем ты вообще создал подобное оружие? Возмущение верховного мага можно было на хлеб намазывать. По моим прикидкам, этот удар должен будет, при нужде, победить архидемона. Или бога, ошарашенно добавил Криол. Или бога, подтвердил Марок. Что ж ты тогда их против Зевса не использовал? Поинтересовался Криол, и ответ на вопрос его действительно волновал. Потому что, это убило бы мою дочь, пожал плечом Марок. У тебя есть дочь, ты не говорил. Мне знаешь, что непонятно. Почему твои три волка совершенно не ощущаются даже сейчас? Ведь домики для этих духов самые обычные. Да что ты, Криол, не обычные, а такие же, как и у тигра. Высший сорт, иначе они не смогли бы удержать и сотой доли их силы. Да и в трех волках главное не столько сила, сколько свойства. Ты бы знал, как тяжело придать свойства концентрации, сжатия, уплотнения энергии духу, а тем более трем, да еще и в равной степени. Это очень трудно, Криол. Благо, что духи разумны, не то было бы совсем невозможно. В общем-то, именно из-за огромной плотности духовной силы в этих духах ты не можешь ощутить эту самую силу. Она немного другая, словно существует выше или ниже ощущаемого спектра, сам точно не знаю. Понятно. Давай без лекций, мне на сегодня хватит и того, что уже узнал. Но ты, Мрак, Криол вдруг как-то слегка по-стариковски кхикнул и вышел из гостиной, слегка поджаренный в начале разговора. Может я и Мрак, но как в нашем мире без самой большой дубины? Да еще и стаминой нужно как-то, хотя бы поговорить, что ли, уныло вздохнул воин. Еще немного постояв, он выпрямил спину, и словно проминая пространство своей несгибаемой волей, двинулся на задний двор. Он не хотел сейчас думать, он желал подраться, а там как раз Дим засел в медитации. Уж его-то ауру Мрак мог выцепить даже в многотысячной толпе не напрягаясь. Глава 5. Ну и, что делать будем? Поинтересовался безразличным голосом Дим. Он флегматично смотрел на армию Такимит, высматривая пронзительным взглядом архимагов, что имело смысл, если учесть, что у врагов оказалось 7 архимагов. 7. Это был явный перебор. В Шумере их официально было 6, по факту 7, но двое совершенно не боевые. Понятное дело, что архимаг целитель на любой войне ценнее боевика, да только в момент первого удара, разница в количестве может оказаться фатальной. Один лишь плюс во всем этом был. Криол являлся архимагом 4-го уровня, тогда как в Такимит выше 3-го не оказалось никого. «Предлагаю жахнуть», — выделил интонацией главный воин-маг. «Только попробуй, Мрак», — хмуро рявкнул Криол. Он боялся даже представить, что произойдет в тот момент, когда этот псих жахнет. Это даже не длань, ведь той можно управлять, а этим заклинанием его можно весьма примерно направить, и не более того. В этом есть своя часть правды, но Криол так и не привык воспринимать духов, как равных себе разумных, потому ему и в голову не приходило, что заклинание можно просто-напросто попросить, и оно ударит куда надо, без промаха, и более того, точно отмерит нужное количество силы. Объяснять ему все это было просто бессмысленно, так что Марок и напрягаться не стал. «Ой, да ладно тебе, ну разок, впал силы, а?» «Лучше уж дланью бить», — рявкнул взбешенный Криол. «Ага, и лежать после нее дней пять, в лёжку. Из нас только двое потянут применение длани так, чтобы потом на ногах остаться», — не согласился Марок. К слову, он в эту двойку не входил. Криол и Дим — вот два мастодонта от магии, способные на подобный подвиг. Третий же, способный на такое, остался в Вавилоне. Архимаг Метеомаги мог с легкостью выдать длань Адада и даже не вспотеть. Неимоверный талант в этой области магии, плюс сила архимага третьего уровня. «Дим, потянешь длань там, муза?» — спокойно так спросил Шамшутдин. Его это интересовало в первую очередь, так как именно на нем основная защита войск от подлянок врагов. «Угу, уже пробовал недавно. Кстати, яйца фениксов становятся дефицитом. Скоро гильдии придется самой их разводить», — буркнул вампир. Он знал описание всех дланей, как и все остальные архимаги гильдии, но воплотить пробовал только одну, что с успехом и получилось. И ведь не гений защитной магии, даже не близко, однако именно магия крови стала неким стержнем, который позволял удерживать всю конструкцию циклопического заклинательного каскада. Словно китайская пагода, слой за слоем, один над другим, заклятие формирует щит практически любой разумной величины и формы, включая и купол, и сферу, и даже стену, изогнутую под любым нужным углом. Заклинательный комплекс «Длань Таммуза» на порядок сложнее, скажем, «Длани Адада» или «Длани Шамаша», и за всю историю гильдии его смогли создать всего 12 архимагов, а вот с остальными «Дланями» подобного не было. Они проще, да и мощнее, а потому и используются чаще. Даже многие магистры могли похвастаться тем, что осилили некоторые «Длани», подходящие их направлением. Далеко ходить и не нужно. Криол использовал длань Шамаша, будучи магистром, правда, едва богам душу не отдал, да и повезло, что о нем позаботились в минуту слабости, но все же, превосходный пиромант, он осилил это заклинание даже не будучи архимагом. «Еще бы», — буркнул Верховный, — «ведь именно он дозволил выделить 5, нет, не так, 5 яиц феникса для тренировки данному конкретному кровососу». Восторга ему подобные траты не прибавили. К слову, хоть Криол об этом и не знал, но Мрак тоже пробовал применять длань Таммуза, и у него получилось, только вот после этого он был выжат как лимон. Сил для нормального применения маловато, и это еще нужно учитывать, что мана требуется не только для самого применения, но и для полноценного оперирования конгломератом щитов длани. Пусть и не так уж много, но требуется, а ее у Мрака к тому моменту уже не было. В общем, это исключительно на самый крайний случай, если абсолютная защита не сможет помочь. Одно из яиц феникса ныне нашло свой новый дом в пространственном кармане воина. «Тогда, Дим, на тебе первичная защита и только потом прямой бой», — перекинул часть ответственности с себя на друга Шамшутдин. И не просто так, ведь именно вампиру во время подобного сражения проще всего восстанавливать энергию. Столько людей, столько крови. «Хорошо, сделаю», — кивнул вампир и сразу же пошел готовиться. Накрыть щитом многотысячную армию непросто, да и сама длань требует некоторой подготовки, даже если ее использует архимаг. Магистру пришлось бы проводить ритуал, устраивать нечто вроде молений, окуривания и прочего. Умелый архимаг может ограничиться минутными приготовлениями, компенсировав большую часть приготовлений контролем. А уж у вампира контроль на первом месте, с их-то постоянным дефицитом энергии. Правда, это не относится конкретно к Диму, но и он когда-то был обычным вампиром, и тянуть ману из астрала научился совсем не сразу. «Мрак, ты в атаке, но не обращай внимания на обычных смертных, занимайся магами и призванными духами. Те, что на левом фланге, я их даже отсюда чувствую, и привязка у них отвратная. Явно не шаман делал, а спиритист, причем криворукий, силы вбухали море, но работа начисто лишена изящества и четкости. Бездарность. Могу хоть сейчас перехватить управление и натравить на прежних хозяев. Даже так, я не могу разобрать подобных тонкостей», — приподнял бровь Криол. «Опыта не хватает», — отмахнулся Мрак. «Тоже верно», — пришлось согласиться Верховному, после чего он снова перевел взор на вражескую армию. Там, словно в муравейнике, мечутся солдаты со щитами и копьями, лугали орут во все горло. И лишь где-то вдалеке должно быть безразличное Средиземное море. Ассирийская пустыня — неприятное местечко, но для магических боев лучше не придумаешь, ведь магия часто порождает остаточные явления, и в обжитых местах никому подобного не нужно. Самих ассирийцев никто не спрашивал, просто прошли по их землям и все. Не та эта страна, чтобы спорить по любому поводу с самим великим Шумером. После последней войны с ними, с которой прошло чуть больше десятилетия, у них остались лишь жалкие остатки магической гильдии, и ни одного архимага. Криол самолично прибил последнего. «Хера», — позвал Мрак, — «составишь мне компанию, друг мой?» «Мне думалось, что именно для этого я здесь», — приятно улыбнулся своим круглым японским лицом архимаг. «Боевик до мозга костей, он в последнее десятилетие плотно подналег на йогу и целительство. Само собой, что аура его посветлела, а духовное тело стало много сильней, постепенно догоняя по силе духовное тело Мрака. Ты, Хера, возьмешь на себя правый фланг, там двое архимагов. Справишься?» — спросил Криол. «Конечно», — кивнул боевик. Ни капли сомнения в голосе, лишь спокойствие человека, давно и прочно поймавшего дзин. На удивление, он даже двигался мягко, словно в потоках ветра этого мира, но никогда не отставал, а обманчивая медлительность этого седого архимага могла ввести в заблуждение любого. В иные моменты казалось, что он буквально плывет над песком, словно дух. Духовный рост, все же, дает свои преимущества. Ну, а я тогда, пойду поздороваюсь со своим старым приятелем. Помнится, в прошлый раз, результатом нашей дуэли стало поедание песка этим потомком шакала и этого их. Криол махнул рукой в попытке вспомнить слово, когда ему помогли. Крокодила, бегемота, слона, выбирай, верховный, разулыбался Шамшутдин. И куска испражнения, крокодила. Выбор был тяжел, но Криол на то и архимаг, что выбор его не пугает, и он смело идет вперед. Ну, восславься, государь Мардук, легко и привычно вывел он перед собой знак. Тот на мгновение вспыхнул и пропал, то государь всех кудесников Мардук двуглавый топор ответил своему верховному жрецу на искреннюю молитву. От этой вспышки всем, даже последнему солдату в армии шумера вдруг полегчало. Мечи и копья перестали тянуть к земле, щиты словно стали легче, а жара перестала быть невыносимой. Даже вездесущий песок перестал раздражать людей. Благословение верховного жреца – это сильно. Лугаль, поднимай знак готовности. Лугаль армии, получивший отмашку магов о готовности, тут же приказал подмастерью около него подавать знак. Битва началась. 50 тысяч воинов со стороны Такимит, и всего лишь 35 со стороны Шумера, и вроде бы разница непреодолима, да только не так это. Один лишь Шамшутдин может убить десятки тысяч воинов, как и любой архимаг, а в войсках хватает и магистров с обеих сторон, и мастеров чар и даже подмастерьев. В общем, главное в этой войне то, чем закончатся поединки архимагов, хотя и солдаты внесут свою лепту. Мрак вообще предложил выйти в поле одним архимагом и смахнуться насмерть, но его не поддержали, причем обе стороны, а жаль. Сам он считал, что так было бы честнее и быстрее, а главное, множество людей остались бы в живых, с обеих сторон. Под управлением Лугаля Шаргана войска начали движение. Мрак посмотрел направо, и вдалеке увидел Хера. Тот шел прямо перед первыми рядами войск, так же как и сам воин. Почувствовав на себе взгляд, Хера повернулся и немного хмуро улыбнулся. Ему не нравилась война, особенно после десятка военных конфликтов, которые он уже прошел, однако выхода просто не было. Это еще более или менее цивилизованно, в отличие от прошлой войны. Там вообще была натуральная свалка, да еще и обе армии проходили по обжитым местам, а что после себя оставляют армии? Разрушение и хаос, а также много крови, которую вовсе не обязательно было проливать. После подобного опыта, даже победа уже не выглядит столь сладкой, а если все это умножить на 10, то и вовсе, война предстает самым ненасытным из зверей. Ей всегда и всего мало, золота, крови, всего, а целителю и йогу все это весьма неприятно, в силу куда более высокого духовного развития. Впрочем, одному конкретному охотнику на чудовищ, война тоже была совсем не по душе, однако, не шумер ее начал, а защищать свою страну и народ кто-то должен. Сила, она не просто так, дана она человеку с изрядной вторичной нагрузкой из обязательств и ответственности. Мрак вглядывался в войско Такимит и отмечал для себя расположение магов и командиров. Он готовился быстро и качественно разрушить командные цепи во всем левом фланге. Закончив с этим он шагнул, и сама земля ответила ему тихим гулом, словно где-то вдали шаман ударил даже не в бубен, а в барабан. Глухой вибрирующий звук был слышен лишь самому шаману и никому более. Разве что Шамшутдин различил нечто похожее на далекий удар, но не понял, что именно слышит. Следующий шаг шамана вызвал еще один такой же звук, и еще, пока, наконец, в сотне метров от войска Такимит, он не остановился. Подпрыгнул в воздух, и при приземлении буквально вбил обе ноги в песок. Из-под ног шамана раздался вой, тут же прекратившийся взвизгом, и разошлась дуга песка, что постепенно стало подниматься все более высоко. Около армии Такимит волна несла уже сотни и тысячи тонн песка и собиралась раздавить весь левый фланг их войска. Порабощенные, свернутые волей могучего шамана врагалик, песчаные духи, буквально бежали от него, как только увидели дыру в защите. Понятное дело, эта дыра была сделана специально и направлена точно в сторону вражеского войска. Духи вырвались из схватки и рванули со всех сил, неся с собой многие тонны песка. Обман позволил мраку сэкономить до трети маны, потребной на полноценное заклинание из геомантии с таким же эффектом. К тому же, геомантией он практически не владел. Духи неслись на египтян, и песок летел за ними, подняв огромный песчаный шторм. Уже одного его хватило бы, чтобы стесать кожу и мясо неограниченному количеству обычных воинов, но и шторм, и сам песок до армии Такимит не дошли, разбившись о защиту магов. И лишь все успокоилось, осел песок, как добротный бархан просто разлетелся на отдельные песчинки, чтобы буквально улететь вдаль, безвредно перелетев через египтян. Мрак пригляделся, на одного магистра стало меньше, видимо полностью обезманенный отнесен в тыл. А вот два архимага, как стояли, так и стоят. Над центром египетского войска вдруг взбесился астрал. Его скручивало до неслышимого визга от той непомерной мощи, что протаскивали сквозь него египетские архимаги. В небе сами собой стали собираться тучи, причем странной формы, словно из туч составили рисунок шакальей морды. Мрак довольно плохо знал египетскую магию, зато Криол прекрасно знал, что это такое. Гнев Анубиса, жуткое заклинание само по себе и доступно только с уровня сильного магистра, но в этом случае, усиленное тем, что выполняют его аж пятеро архимагов, оно действительно может уничтожить не только всю армию Шумера, но и половину архимагов. В глазах составленного из облаков Анубиса загорелись две яркие звезды. Синий свет сконцентрировался в них, усилился, пока, наконец, не превысил любую разумную мощь. Мгновение, и с небес на землю, прямо в расположение двигающейся армии Шумера, ударил поток мутной, темной силы, переплетаясь с водой пошедшего ливня, и делая эту воду невероятно сильным ядом. Будто разверзлись хляби небесные, и стали поливать землю вместо воды, сильнейшим нервно-паралитическим ядом. Капли, попавшие на кожу, хватило бы, чтобы у человека остановилось сердце, как и вообще все мышечные сокращения. Но именно на такой случай где-то в самом центре армии Шумера и находился Дим. Он закончил проведение подготовки заранее и ждал только приказа. Когда он пришел, вампир поднял последний и самый ценный ингредиент, и тот засветился в такт его словам, пока не взорвался, расширяя возникшее поле сложной конфигурации и прикрывая всю армию Шумера. Каждый солдат задрал голову, каждый смотрел на это золотистое защитное поле с восхищением и даже некоторым благоговением, а еще с надеждой. Многие увидели, как падали замертво те, на кого все же попали первые капли ядовитого дождя, и всякий из оставшихся желал жить. Щиты над головой долго не удержать, тяжелые, да и как воевать, если щит занят угрозой сверху. Но длань Таммуза показала себя выше всяких похвал. Если в первые секунды Дим просто не пропускал эту воду к людям, то через несколько мгновений перестал маяться дурью и изменил конфигурацию щита. Длань Таммуза перестала быть просто кинетическим барьером незаурядной мощи и размера, но стала испарять всю попавшую на щит жидкость, превращая в пар. Приказ по магической части армии Шумера, и погодники стали призывать ветер, чтобы пар снесло прямо в противников. К сожалению, все еще льющая с неба жидкость так и норовила прибить пар к щиту, усложняя работу магам Шумера. Медленно, но верно, гнев Анубиса стал рассеиваться, все же мана даже у архимагов не бесконечная. Последние капли превратились в пар, и тот частью рассеялся, а частью улетел к египтянам. Маловато у них оказалось погодников, и сопротивляться метеомагам Шумера было почти невозможно. Потери египтян достигли 2000 человек, но это всего лишь 4% от огромной военной машины. Единственный плюс оказался в том, что эти потери буквально проломили границу между центром и правым флангом египетской армии, чем с удовольствием воспользовался Лугальшарган. Он погнал в эту пробоину солдат на полной скорости, которая в песках изрядно снижена. Пусть после удара духами песка, самого песка между армиями почти не осталось, оголив бесплодную потрескавшуюся землю пустыни, но бежать по ней, да еще и перепрыгивать те места, где оказался яд, все равно крайне неудобно. Длань там муза словно порвалась, меняя форму на стену, идущую прямо перед бегущими к врагу солдатами, и легко прикрыла их от сотен и тысяч выстрелов. Лучники из египтян откровенно никудышнее, да только в таком количестве, когда стрелы буквально заслоняют само небо, сложно промахиваться. Но все эти стрелы оказались с легкостью остановлены остатками длани, как те несколько десятков заклинаний, брошенных магами Такимит. Солдатам осталось пробежать самую малость, метров 10, когда щит исчез без следа. Просто на мгновение вспыхнул и испарился. Крики солдат, звуки столкновения оружия со щитами и телами, хлюпанье крови и вездесущая вонь от вспоротых внутренностей. Вот оскаленный лик войны, а вовсе не награды и парады. Мрак ворвался в войско Такимит, как лис в курятник. Окутанный духом тигра метров 7 в длину, и это если хвост не считать, он буквально швырял обычных солдат в стороны, прорываясь к магам. Его природные духи в автономном режиме, а заодно и в самом экономном в силу их запредельного контроля маны, нападали на магов, раздергивая внимание и силы на защиту, пока не приходил сам мрак. Он не игрался с едой, он с рычанием разрывал щиты когтями и сносил головы, время от времени используя кинжалы-поглотители. Некоторые маги египтян обладали непривычными и странными умениями, которые просто не могли не заинтересовать воина. К примеру, один встреченный им маг выдал что-то совсем невероятное. Мрак как раз подбирался к мощному и явно опытному магистру-некроманту со странной, невиданной прежде нежитью в охране, когда навстречу ему выскочил из ниоткуда мастер. Он оказался не просто быстр, буквально неуловим, и это на уровне мрака. К сожалению, кроме скорости ему толком было нечего показать, а потому он был пойман в ловушку из магических щитов, а потом раздавлен и проткнут кинжалом. В отличие от быстроногого, магистр не показал ничего интересного. Охранная нежить сдохла, когда мрак разорвал ту самую ниточку, что давало ей связь между телом и душой, причем он сделал это одной лишь силой своего духа. А некромант пал через мгновение, так и не сумев закончить формирование луча смерти. По крайней мере, именно так называют это заклинание в Шумере. Мрак его знает, но применять пока не умеет, на все нужно время, что уж там. Прислушавшись к себе, мрак перенаправил духа в сторону двух ближайших самых сильных аур, да и сам пошел в ту же сторону. Удары лапами и хвостом раскидывали солдат, а невероятные прыжки на десятки метров увеличили скорость передвижения. Он надеялся разобраться сначала с ближайшим архимагом, но его чаяния не сбылись. Его заметили, и две могучих машины разрушения объединились в одну, еще более могучую. «Проблематично», — рыкнул Гор, а мрак внутри него даже согласился, пусть и беззвучно. «Разъединяемся. Твой левый, Хаосит, судя по всему, а мой правый, Гидромант». Приказ хозяина духу тигра не понравился, и он тут же заявил: «Тогда природные духи со мной, забирай», и воин перекинул управление духами на гора. Мгновение и словно бы из бока тигра выпал человек, перекатился, встал на ноги и переглянулся со зверем, меч блеснул в руке воина, и оба исчезли, чтобы через мгновение появиться около своих врагов. Удар мечом с адамантовым лезвием прошло защиту гидроманта, словно бумагу, и отрубило руку, которой тот взмахнул, сотворяя заклинание. Краем сознания мрак скинул с ауры огненный щит, принимая на него простенькую стрелу воды, а следующим ударом взвывший архимаг-гидромант лишился головы. Столь быстрая победа была обусловлена исключительно качеством оружия и скоростью воина, а никак не запредельным профессионализмом. Тот редкий случай, когда маг не обладает преимуществом перед воином. Мрак оглянулся на гора. Дух в этот момент атаковал своего врага всеми духами, и воин чувствовал отток маны на эти атаки, которые, собственно, совершенно не причиняли вреда архимагу второго уровня. Магия хаоса, и этим все сказано. Вообще, хаос, тот что с большой буквы, это буквально начало всех начал. Все было создано из него. В нем и ныне есть все, не сбывшиеся и сбывшиеся, вообще все. А уж какие твари в нем водятся, подумать страшно. Именно одна из этих отвратительных тварей ныне защищает призвавшего ее в этот мир из-за тонкой мембраны, что отгораживает этот мир порядка от мира хаоса. Тварь буквально обернулась вокруг Хаосита, став и щитом, и оружием. Она с легкостью вбирала в себя все атаки и швырялась в ответ сгустками хаотической энергии. От одного такого сгустка мраку пришлось увернуться, а второй отбить мечом. Магические стихийные щиты очень плохо защищают от подобных атак, Более того, меняются и могут превратиться во что угодно. Криол как-то рассказывал, что его огненный щит превратился в мерзкую ожившую огненную змеюку, которая его же самого чуть не съела, поджарила. Правда, он успел среагировать, но его рассказ четко вбил понимание, что не стоит защищаться от атак хаотической энергии стихийными щитами. Из-за спины взвыли со всхлипом в конце. Мрак мазнул восприятием, и даже этого ему хватило, чтобы с отвращением отвернуться. Попавший в египтянина сгусток мгновенно превратил его во что-то нежизнеспособное, после чего бывший человек просто взорвался. Фу-у-у. Гору приходилось плохо. Он крутился, как вошь на гребешке, только бы по нему не попало таким вот сгустком, и отмахивался зажатым в скрученном хвосте египтянином. Тот уже давно не походил на человека, но с каждым принятым на него ударом все больше возвращался к гуманоидной форме. Правда, лишняя пара рук появилась, но это воистину меньшая из его проблем. Постоянные трансформации и боль вот-вот сведут его с ума, или, что еще хуже, превратят в монстра. Гор, кидай в мага мужика в хвосте и сразу прыгай в воздух, возвращаясь в амулет. Готов по команде, привычно ответил дух по связи с хозяином. И, сейчас, Гор увернулся от очередного сгустка энергии, взмахнул хвостом, швыряя истерзанный кусок мяса в мага, а сам прыгнул вверх на десятки метров, тут же становясь полноценным невоплощенным духом, чтобы моментально вернуться в свой домик. Сквозь то место, где он только что находился, проскользнула почти невидимая от скорости фигура с мечом в руке. Но это для человека он был слишком быстр. Тварь хаоса с легкостью заметила его, отследила траекторию и создала вместе их будущего столкновения отвратительный загнутый шип, который в свою очередь стал разрастаться, словно мертвое дерево без единого листочка, а вместо ветвей разнонаправленные копья. Мрак ухватила реакции это увидеть, и он взмахнул своим оружием. С него тут же сорвалась строго структурированная полоса духовной силы, и подобную мощь не смогла вынести даже тварь хаоса, по египетской классификации, третьего уровня. Она просто осыпалась на безжизненный песок черным битым стеклом. Мелькнул меч, и адамантовое лезвие разрушило и хаотический щит, и тело за ним, разрезав его надвое повдоль. Половинки еще постояли мгновение, и разъехались, уливая все вокруг кровью, только почему-то не красной, а натурально сиреневой. Гадость сплюнул на чистый песок мрак, глядя, как душа архимага покидает тело. Частенько у подобных личностей имеется запасной план на подобный случай, уж это он по себе понял, а потому, проверка была нужна. Гидроманта он тоже проверил, а куда денешься? Плодить врагов архимагов ему совсем не хотелось, бога хватило, а мертвые не мстят. Гор, выходи, продолжим. Его снова окутало 7-метровым духом тигра, что с легкостью проявился в реальность, и фигура рванула с места. Пора бы перехватить управление духами на левом фланге и натравить их на самих египтян. Дим устало выдохнул. Длань Таммуза лежала на его плечах неподъемным грузом, особенно под ударом пятерых архимагов. Не поскупились вражины, силы вбухали море разливанное и чуть не проломили щит, если быть честным. Дим вырубил заклинательный комплекс только тогда, когда почувствовал, что умирает, буквально. Обезманенный вампир, зрелище жалкое, высохший, словно мумия, не пошевелиться, и уж тем более, не поколдовать. Даже праны нет, чтобы в крайнем случае заменить ей ману, вампиры, все же, нежить. Вот так и оказалось, что Дим оказался на песке в самом непрезентабельном виде высушенной мумии. Кто-то из солдат не заметил его и наступил на кисть левой руки. Только косточки хрустнули. «Ах-хр-р!» – прохрипел Дим. Боли он не почувствовал. Вся периферия у него выключена от природы, как и чувствительность, и лишь тратя на это дополнительную энергию, он ее включает обратно, как если бы был все еще живым. «Я же сейчас сдохну!» Услышавший его солдат, не иначе как по случайности, повернулся и всмотрелся в лежащего, или что он перепугался при виде мумии, спасло Дима от смерти. Он успел перехватить взгляд замершего перед ним солдата и применил вампирский гипноз. Хорошо, что в клятве, данной шумерской гильдии магов, имеется пункт о спасении собственной жизни в экстренных случаях, не то отдача убила бы его на месте. Молодой мужчина растолкал солдат, сел у головы умирающего вампира и резанул себе по венам наконечником копья. Кровь полилась прямо в распахнутый рот кровососа, практически моментально возвращая его к жизни. Энергия полилась в него потоком, оживляя, даря силы и магическую мощь. Аура заработала на максимальных оборотах, чакры словно взбесились, с огромной скоростью перерабатывая прану в ману и заполняя бездонные закрома ауры архимага. «Хватит!» – отмахнулся вампир и залечил рану солдата магии крови. Почувствовав, что он вполне дойдет до вражеских рядов, Дим встряхнулся и пошел вперед. Солдат так и остался сидеть на месте с заживающей рукой. Гипноз вампира отпустит его только через полчаса. Дим в несколько могучих прыжков добрался до центра войск Такимит и не стал ждать у моря погоды. Ускорившись, он проскочил внутрь рядов вражеского построения, царапая своими когтями десятки человек, и остановился только когда прошел их насквозь. Мгновенная концентрация, и кровь всех, кого он нацарапал, буквально взорвала тела своих прежних хозяев, чтобы кратчайшим путем добраться к новому. Кровавый поток красной полосой разделил центр египетских войск пополам, а за ним замер вампир. Он был все еще слаб и чуть пошатывался, когда летящий по воздуху ручеек крови обернулся вокруг него, словно красный шелк странной ткани с темными вкраплениями венозной крови. Этот страшный плащ некоторые люди даже могли бы назвать красивым, было в нем что-то величественное, но остальные, нормальные люди, вздрагивали от страха. Вампир в течение минуты собрал огромное количество силы из почти сотни литров этой волшебной, несущей саму жизнь, жидкости. Его аура буквально пылала от скованной в ней мощи, а ведь кровосос переработал далеко не всю кровь в энергию. Он оставил пару десятков литров для удара в спину египтян. Красная жидкость моментально превратилась в мелкодисперсную взвесь, и каждая малюсенькая, даже невидимая невооруженным глазом капелька, изменилась от слов могучего мага крови. Каждая капля стала словно игла, и каждая несла в себе заряд огненной силы. Вампир стоял и обливался кровавым потом от напряжения, но заклинание завершил. Удар огненной кровью разошился на 120 градусов, выкашивая солдат по всему фронту, и даже зацепив пару невнимательных магов-подмастерьев. Лопухи даже не смогли почувствовать его ауру. Что же, стоило лучше учиться и прикладывать больше усилий в обучении сенсорики в частности. Одному оторвало руку, а второму голову.